Глава первая. Матиас. За окном гремело. Небо казалось чернильным, хотя часы показывали лишь 2 часа дня. Темнота стояла в каждой комнате родительского дома, но никто не включал свет. Мария пыталась разобраться с плитой, чтобы сделать себе какао. Я же бессовестно издевался над ней. Сестра каждый раз закатывала глаза, когда я говорил, что одно неверное движение, и мы все взлетим на воздух. Отец распустил прислугу на выходные. Осталась только домоправительница, которая плевать на нас хотела, поэтому нам пришлось справляться своими силами. Вдруг дверь открылась, на кухню вплыла Луиза, как обычно, высокомерно задрав подбородок. Мария цокнула языком. Я знал, что она точно не станет просить помощи, и не общалась бы со мной, если бы попросил я. Благо, Лу всегда была умной. Молча обошла нас, включила маленькую конфорку и поставила на огонь кастрюльку. Мария потупила взгляд, заламывая пальцы рук. «Спасибо. В следующий раз просто попроси», — отозвалась Луиза. И все находящиеся на кухне знали, что этого никогда не произойдет. Мы снова поссорились с Лу. Иногда мне хотелось врезать себе, чтобы рот закрылся, и из него не вырвались слова, о которых потом приходилось жалеть. Прошел почти год с момента, как она приехала из Канады. Год, за который вся жизнь перевернулась с ног на голову. И не только у меня. Я все еще не хотел верить в то, что семьи Перес не стало. В то, что от нашего когда-то великого клана не осталось ничего, кроме неудавшегося наследника и его старшей сестры. Я отставил бокал в сторону. Стекло ударилось о поверхность, выбив из столешницы гулкий стук. И я вернулся к отчету, о котором Луиза каждый раз напоминала. От обилия цифр рябило в глазах. Я до сих пор не понимал, зачем Тайфун послушал Хорхе и отдал этот клуб мне. Чего они от меня хотели? Чего добивались? Иногда становилось тошно от того, что я каждый раз подводил Лу. Иногда хотелось спросить у отражения в зеркале, почему она не сломалась, почему я дал слабину, а она выстояла, как маяк на одиноком острове в ураган. Если бы не проклятая пожарная система, я закурил бы прямо здесь. Но я только снова взялся за стакан, покрутил его, наблюдая за тем, как виски расходился кругами на самом дне. Теперь я понимал, почему Хорхе торчал в святом грешнике с утра и до самого вечера. Сейчас здесь находились только я, охранник Робби, полнейшая тишина и хорошие виски. Пожалуй, надо быть благодарным Хорхе за то, что он решил перестать гробить свое здоровье. «Да, спасибо за то, что передал мне эстафету по уничтожению печени. Я должен был стать главой семьи, боссом. А стал ребенком, который не знает, куда себя пристроить. Жизнь умела расставлять все по местам с таким же громким смехом, как путала фигуры на шахматной доске. Правда, никто, кроме нее, обычно не смеялся». Из коридора послышался шум, куча нецензурных слов, какие-то визги, мгновенно отрезвляя и заставляя забыть о цифрах. Я направился к источнику шума. Честно, я не ожидал, что увижу около дверей разъяренную девушку, которая едва доставала Робби до груди. «Отпусти меня!» — прошипела она, обрыкаясь в руках охранника. Робби посмотрел в мою сторону, как бы спрашивая разрешения. Все-таки мы специализировались на том, чтобы доставлять людям удовольствие, а не запугивать их. Я кивнул и подошел ближе, разглядывая незнакомку. Разноцветные бусины и кольца сияли в темных волосах, бронзовую кожу украшали веснушки, а вязаный топ едва прикрывал грудь, как и короткие джинсовые шорты, пятую точку. Складывалось ощущение, что она вышла из Америки 70-х. И ее поведение тоже. «Ты что-то хотела? Мы закрыты». «Написано, что открыты». Фыркнула незнакомка, вздернув подбородок без тени страха. Ее реакция казалась даже забавной. Она правда не боялась, точно не местная. «Хотела выпить». «Ты хоть совершеннолетняя?» — спросил я, откровенно наслаждаясь тем, как злость все ярче отражалась на ее красивом лице. «Я точно самый настоящий кретин». «Да». «Может быть, поэтому Робби не хотел тебя пускать? Решил, что ты еще школу не окончила?» «Ворвалась, как к себе домой», — влез охранник, потупив взгляд. «Документы», — потребовал я, вытянув руку. Она гневно сверкнула глазами и, достав из сумки права, кинула их в меня. Действительно, кинула. Боже. «Элизабет, значит», — цокнул я, вернув ей удостоверение. «Ты думаешь, что я никогда не видел поддельных документов, Элизабет?» Признаться, я понятия не имел, как они выглядят. Мне захотелось подшутить над ней. Девушка отвела глаза. Видимо, лгунья из нее такая же, как нарушительница закона. Я склонил голову на бок, разглядывая ее потерянный вид. Казалось, еще немного, и она просто разрыдается. Не знаю, что могло случиться у этой девчонки, но почему-то я кивнул в сторону бара. Все-таки если напиваться не в одиночестве, то алкоголизмом это назвать нельзя. «Идем». Робби удивленно вскинул брови, уставившись на меня так, будто я спятил. Возможно, так и было, и по мне уже рыдала больница для буйных и сумасшедших. Элизабет подняла глаза, видимо, пытаясь разгадать мои мотивы. Я бы поблагодарил ее, если бы она ответила на вопрос «Какого черта я творю?». Но вместо этого нахмурилась и сложила руки на груди. «И ты даже не разделаешь меня на органы?» «Я похож на того, кто разделывает людей на органы», — фыркнул я. Она задумалась, отчего-то напоминая маленького ребенка, у которого такие вопросы вызывали искреннее недоумение. Ее детская наивность почему-то заражала. «Нет», — наконец выдохнула Элизабет. «Всего лишь на косплей-мафиози». Она широко улыбнулась, а я не сдержал смех. Он так легко вырвался из груди, что даже Робби удивился. Признаться, я и сам не ожидал. Мы направились в сторону барной стойки, оставив Робби на его привычном месте. Элизабет забралась на высокий стул, я занял место бармена, принявшись смешивать для нее голубую лагуну. Никогда не хотел никого напоить, но, может быть, Хорхе был прав, когда говорил, что студенточки на меня ведутся. Хотя это было даже смешно. На их месте я бы бежал как можно дальше, но она почему-то сидела напротив, внимательно наблюдая за каждым моим движением. «Так ты бармен. И официант, и бухгалтер, и все прочее, что приходится делать, когда ты во главе». Я усмехнулся. «Что-то вроде». «И почему же вы закрыты, хотя в графике работы написано другое?» «Налоговая проверка», — припечатал я, повесив лимонную дольку на край высокого стакана. «И почему тебе так срочно нужно напиться?» Бокал с коктейлем оказался около Элизабет. Она тут же ухватилась за него двумя руками, пытаясь скрыть дрожь в ладонях. «Мой брат умер», — выдохнула она, уставившись на лимонную дольку, а меня будто ударили. «Он, конечно, тот еще ублюдок, мы не были близки, но он все равно мой брат», — прошептала она, и одна слеза, сорвавшись с густых ресниц, покатилась по бронзовой коже. Элизабет тут же очнулась, выпрямилась и посмотрела на меня так, будто собиралась убить свидетеля своей слабости. Я сделал вид, что ничего не заметил, подлил себе виски, хотя все внутри переворачивалось с такой силой, что хотелось залить в себя несколько литров алкоголя, буквально утонуть в нем. «В прошлом году я потерял сестру», — тихо проговорил я, залпом опрокидывая в себя виски. И плевать, что это было совсем не по этикету. Мне хотелось хоть немного усмирить бурю в душе. Взгляд Элизабет казался тяжелым, а я самому себе идиотом. И зачем я рассказал об этом девушке, которую знал всего несколько минут? У меня даже не находилось слов для того, чтобы обозвать себя. Находилась только ненависть к себе за каждый вдох. «За дерьмо», — мрачно хмыкнула Элизабет, подняв бокал. Я усмехнулся, разглядывая россыпь бусин в ее волосах. Казалось, она вышла из какого-нибудь другого времени, свободная, легкая, со звенящим смехом и горящими глазами. В них горела жажда жизни даже сейчас, когда там блестели слезы. «Пусть оно обходит стороной». «А так бывает?» — поинтересовалась Элизабет, вскинув брови. «Хотелось бы». «Вот поэтому ты и похож на косплей-мафиози». Она ведь даже не подозревала, насколько оказалась права. Именно косплеем на главу семьи я и стал. Скатился на самое дно. Из наследника превратился в заурядного управляющего, который страдал из-за того, как обошлась с ним жизнь. Хотелось бы взять ответственность за себя, что-то изменить, или вернуться в прошлое, чтобы сделать все по-другому, но на первое не находилось сил, а второе никто бы не смог. Даже тайфун, который казался всемогущим. Наверное, и Луиза бы хотела все изменить. Мне все еще было страшно от того, что она действительно могла отказаться от меня, Уйти, оставив на кладбище со своими демонами и болью. Я ненавидел себя за то, как обращался с ней, ненавидел злость на весь мир, с которой засыпал и просыпался, ненавидел усталость. «Слушай, я просто пошутила», — нерешительно проговорила Элизабет, вырвав меня из мыслей. Я тряхнул головой. «Ты меня не обидела. А вид такой, будто твоя самооценка от моих слов упала на дно Марианской впадины. Мне даже стало стыдно, хотя я почти никогда не испытываю стыда». «Ты забавная». «А ты косплей мафиози», — воскликнула она, со стуком поставив стакан на барную стойку. Еще несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, а затем рассмеялись, как старые друзья. Впервые я чувствовал что-то, кроме злости. «Однажды эта боль должна пройти», — вдруг мягко сказала Элизабет, сползая со стула. Я кивнул, наблюдая, как бахрома на ее топе колыхалась в разные стороны от каждого движения. «Сколько с меня?» «Я не жадный». «Спасибо за коктейль, красавчик», — подмигнула Элизабет, направившись к выходу. «Даже не спросишь, как меня зовут?» — крикнул я вслед, пытаясь задержать проблеск чего-то светлого. «Откуда она вообще взялась здесь среди недели?» «Зачем? Мы ведь не провели вместе ночь». «Может, как-нибудь выпьем?» «Если судьба сведет». Она поправила сумку на плече, коротко усмехнулась и все же скрылась в коридоре. А я вытащил бутылку виски, занял место Элизабет и забил на отчеты, которые завтра нужно занести Луизе. Таинственная гостья не хотела покидать голову. Жила ли она дальше, после потери? Как относилась к миру? Я сидел за баром до тех пор, пока глаза не стали закрываться от усталости, так что я позволил Робби закрыть клуб, а затем отвезти меня домой. Чёртово поместье на холме. Дом, в котором раньше было много света и тепла. Дом, в котором никогда не бывало тихо. Сейчас же он больше походил на дорогой и совершенно неуместный гроб, оббитый красным бархатом. Роскошь, на которую все давно наплевали. Иногда мне хотелось сжечь его, оставить от прошлого лишь обломки, но потом я заходил внутрь, как сейчас, видел цветы на столике, большой семейный портрет в холле. И каждый раз опускался на диван, даже не включая свет, вглядывался в наши лица, которые тоже хотел бы видеть в пламени. И каждый раз я засыпал, чувствуя, как внутри все разрывается от бессилия. Ведь кем я был? Слабаком. Мальчиком, который не стал боссом. Мальчиком, который не оправдал надежд. Я так и заснул в неудобной позе, даже не раздевшись и не приняв душ, а утром меня разбудил стук в дверь. Он был таким громким, что голова отозвалась болью, а все тело тянуло так, словно я провел несколько часов в тренажерном зале, а не на диване, который стоил как чья-то зарплата. Именно в это утро я пожалел о том, что распустил прислугу. Сейчас бы мне не пришлось вставать, тащиться в коридор и видеть недовольство на лице сестры. Мне всегда казалось, что она смотрела так, словно ожидала большего от меня. Не знаю, сколько в этом правды. «Ты что, только проснулся?» — Лу прищурилась. «Занесу я твои отчеты», — простонал я, поправляя рубашку, съехавшую на бок. Луиза закатила глаза, отпихнула меня в сторону и по-хозяйски вошла в дом. Она ни капли не изменилась с того момента, как вернулась год назад. Может быть, только взгляд стал тяжелее. На ней все так же красовался брючный костюм, волосы все так же спадали волнами на плечи, а бордовые ногти были все такой же длины. Иногда мне казалось, что у них с Тайфуном один гардероб классики на двоих. «Я не за отчетами», — строго произнесла сестра, сложив руки на груди. «У тебя есть 10 минут, чтобы переодеться». Она подняла взгляд. «У нас кое-что случилось», — припечатала Лу, мрачно сдвинув брови к переносице. Когда она так делала, уверенность в лучшем будущем почему-то каждый раз пропадала.